Часто спрашивали, правда ли, что он занят работой над мемуарами. В таких случаях Горчаков сердился. «Вздор! Всю жизнь я не мог терпеть процессы бумагоморания. Я лишь наговаривал тексты дипломатических бумаг, а секретари записывали ноты, циркуляры, преамбулы и протесты. Говорят, вы были другом декабристов». Нелюбовь ко мне Николая Первого тем объясняется, что, зная о заговоре, я никого не выдал. День восстания еще свеж в памяти. Я приехал в Зимний дворец с каретой, цугом и с фрейтером, как сейчас уже никто не ездит. Единственный я был в очках, что при дворе строго преследовалось, но для ношения очков я имел высочайшее монаршее разрешение». Помню, когда начали стрелять, мимо меня проследовала императрица Александра и от страха нервически дергала головой. А граф Аракчеев сидел в углу с очень злым лицом. На груди его не было ни одного ордена, только портрет Александра Первого. Да и тот, если не изменяет память, без бриллиантов. «Правда ли, князь, пишут историки, будто вас много лет третировали по службе?» Этот вопрос для Горчакова был неприятен. «Да, и я носил в кармане порцию хорошего яда, дабы отравиться сразу, если нарвусь на оскорбление чести». С большой осторожностью его спрашивали о Берлинском конгрессе, завершившем войну за освобождение Болгарии. «Ах, не говорите о нем», — отвечал Горчаков. «Именно там я понял, что и изъездился, и ни к черту не гожусь. У меня была в одном экземпляре секретная карта, на которой имелось три черты. Красная граница желаемого России, синяя максимум наших уступок, желтая предел отступления. И вдруг я вижу, что в мою карту тычется носом проклятый русофоб Дизраэли Биконсфильд. Я шепчу Шувалову, что это измена, а граф глазами показывает на карту, лежащую передо мною. Там тоже три черты, красная, синяя, желтая, но карта английских претензий. Оказывается, мы с Дизраэли по ошибке обменялись тайными планами. Он глядит в мою карту, а я смотрю в английскую, и оба недоумеваем». Тогда-то я и сказал государю: «Финито ля комедия, увольте на покой». Недавно народовольцы казнили Александра II. И Горчаков показывал гостям карманные часы фирмы Брегетта. На крышках часов виднелись профили Наполеона I, Александра I, а под стеклом скрывалась прядь рыжеватых женских волос. «Мне их прислали из кабинета покойного государя. Это личные часы Наполеона, который в Эрфурте подарил их нашему царю. Они идут хорошо, я не жалуюсь. Но в письме из Петербурга не указали, чей это локон. Теперь я часто думаю, может, Жозефина Богорне или Марии Нарышкиной, которую обожал Александр, пока она не изменила ему с поручиком Брозиным, или волосы графини Валевской, это уже призраки». Наконец Горчаков ослабел. Его посадили в поезд и отвезли в Баден-Баден. От Курзала неслась музыка Оффенбаха, а старик в забытьи твердил стихи, которые посвятил ему Пушкин. «И ты, Харит, любовник своевольный, приятный лжец, язвительный болтун, по-прежнему философ и шалун, и ты на миг оставь своих вельмож, и милый круг друзей моих умножь». Последний лицеист закрыл глаза и отошел в круг друзей, давно принадлежавших русской истории. Это случилось 27 февраля 1883 года. 20 век уже стучался в крышку гроба. Горчакова опустили в землю И он тоже стал нашей историей. Со временем